Глава 11. Марк приехал из Экс-ан-Прованса только во второй половине дня. Зато с хорошей новостью. Он получил работу, на которую рассчитывал. И безмерно радовался этому, тем более что конно-спортивный комплекс, где ему предстояло работать, предоставлял ему возможность получить СПП-инструктора, тогда как сейчас он был только тренером. В случае успеха у него будет гораздо больше обязанностей, но зато и большая зарплата. Сияющая Летиция с нескрываемой гордостью представила его Виржилу, и мужчины сразу почувствовали взаимную симпатию. Марк был высоким, широкоплечим красавцем с загорелым лицом. Сразу чувствовалось, что его жизнь проходит на открытом воздухе. Открытый, улыбчивый, но при этом твердый и мужественный, он сразу внушал доверие, и его подопечные наверняка высоко ценили его. Клеманс, как обычно гостеприимная, приготовила праздничный ужин в честь нового гостя. А его явно поразили и шале, и окружающий пейзаж, который Летиция восторженно описывала и расхваливала ему по телефону. «Какая красота!» — воскликнул он. «Теперь я понимаю, почему вам всем нравится здесь жить. Это же просто рай земной!» Виржил и Люк тайком переглянулись. Они-то знали, что этот рай не вечен. «Да тут все вокруг прекрасно», — подтвердил Виржил. «Куда бы вы ни пошли, всюду найдутся великолепные точки обзора, дикие животные, самые разные достопримечательности. Словом, истинное наслаждение для любителей природы. У каждой долины свое лицо, каждая прогулка открывает новые пейзажи. И, конечно, лыжи — королевская забава на целых полгода», — со смехом добавила Летиция. «Так вот, почему вам захотелось здесь поселиться», — догадался Марк. «В том числе и поэтому. Мы с Люком настоящие фанаты зимнего спорта. Отдаемся ему душой и телом. Нам это никогда не надоедает. Впрочем, и Габ — очень приятный город. Он постоянно меняется и хорошеет. А лично для меня здешний больничный комплекс, обслуживающий весь этот регион, стал центром притяжения. Вот поселимся в Эксе и будем жить совсем недалеко от тебя», — радостно объявила Летиция. Значит, она была твердо уверена, что ее будущее связано с Марком. Виржил снова незаметно осмотрел молодого человека. Можно ли довериться одной только симпатичной внешности? Летиция была знакома с ним всего несколько месяцев, и никто из них не знал, кто он и откуда. Виржил вдруг понял, что и сам он, почти ничего не зная о Хлое, готов был с закрытыми глазами соединить с ней свою жизнь. Да, без сомнения, лучше уж рискнуть и довериться любимому человеку, чем пройти мимо счастья. Увы, он, Виржил, свое счастье упустил. Они выпили по бокалу белого вина, сидя на балконе и любуясь закатом. «Ночь будет холодная», — объявил Виржил. «Схожу-ка я за дровами, и мы разведем огонь в камине. Марк, вы мне не поможете?» Приглашение было недвусмысленным. Виржил явно хотел поговорить с гостем наедине. Обогнув шале, они подошли к навесу, который прикрывал дровяник у задней стены дома. «Ого, какие запасы!» — воскликнул Марк, оглядывая штабеля поленьев. «Эта зима была суровой, да и весна еще может преподнести нам неприятные сюрпризы. А мы люди предусмотрительные». И Виржил обернулся к Марку, скрестив руки на груди, в знак того, что он не намерен сразу же заняться дровами. «Я очень рад, что вы смогли приехать. Мне не терпелось с вами познакомиться», — начал он. «Мне тоже». «Вас наверняка шокировало, что Летиция так поспешно разорвала помолвку». Марк шел прямо к цели, это доказывало его искренность и понравилось Виржилу. «Ну, шокировало слишком громко сказано. Я был не знаком с Джеральдом. Не стану отзываться о нем плохо, несмотря на всю его спесь. Но то, что Летиция не хотела выходить за него замуж, было невозможно скрыть». «Да, не надо было ей соглашаться». «Но ее извиняет сильное давление со стороны семьи. Мой отец умеет настоять на своем. И Летиция жила под этим прессом. Надеюсь, теперь она от него освободилась». «Значит, вы ее одобряете?» «За то, что она выбрала вас? Пока не могу сказать. Я о вас еще ничего не знаю». Марк печально ухмыльнулся и засунул руки в карманы. Видно было, что ему слегка не по себе. «Я вам подробно расскажу свою биографию, довольно простую, поскольку вся моя жизнь проходила под знаком страстной любви к лошадям. Главная трудность состоит в том, что она, эта любовь, не всегда кормит, Тем не менее, и этого можно добиться при хотя бы минимальных амбициях и трудолюбии. Больше всего мне хотелось бы когда-нибудь завести свой собственный конный клуб или заняться разведением лошадей, но об этом еще рано говорить. Что касается моих родителей, то они живут в окрестностях Анси, недалеко от озера. Оба уже на пенсии, а раньше преподавали. Что именно? Мать — историю и географию, отец — английский. Вы их единственный сын? Нет, у меня есть два старших брата. Они оба получили высшее классическое образование. Один уехал работать в Лондон, другой — в Париж. Марк охотно, без малейшего раздражения, участвовал в этой игре «Вопрос-ответ». «Если я правильно понял, — настаивал Виржил, — вы собираетесь поселиться в окрестностях Экса вместе с моей сестрой?» «Да, я уверен в себе и, думаю, она тоже». «А она вам рассказывала о своей жизни, о своих привычках?» «Очень много и подробно. Ей хотелось с кем-то поделиться или, скорее, просто выговориться. У нее было трудное детство, как она призналась, а я не смогу предложить ей тот образ жизни, который обеспечил бы ей Джеральд в традициях вашей семьи. Но ей это и не требуется. Как видите, она от него легко отказалась. В любом случае, Летиция независима и без труда найдет себе работу, гораздо более выгодную, чем моя. Я хочу сказать, работу, при которой она не будет зависеть от меня в материальном отношении. Она сможет делать все, что захочет, и я надеюсь, что она останется со мной, что я буду для нее не только тем человеком, который выпустил ее из золотой клетки». Виржил одобрительно кивнул, и Марк понял, что может продолжать. «Ну, а чтобы разрядить ситуацию, я готов встретиться с ее отцом, если он этого пожелает». «Он не пожелает. Во всяком случае, сейчас, сразу. Он очень разгневан. И как бы ни сложилась реальная ситуация, будет считать вас виновником предательства дочери». «Ну, тогда пусть обратит свой гнев на меня и не ссорится с Летицией. Ей это будет очень больно. Нельзя безболезненно порвать со своей семьей». «На самом деле можно. Некоторым это удается». И Виржил, отвернувшись, взялся за дровяную корзину. Короткая беседа с Марком вполне удовлетворила его. Искренность молодого человека, прямота, с которой он отвечал на вопросы, подкупала собеседника. Летиция правильно сделала, последовав зову своего сердца. Набрав поленьев, мужчины вернулись в дом, где уже витал восхитительный аромат сырного суфле. Летиция, помогавшая Климанс накрывать на стол, вопросительно взглянула на Виржила. Тот ответил ей успокаивающей улыбкой и занялся растопкой камина. Двойняшки в пижамах спустились со второго этажа, чтобы пожелать взрослым спокойной ночи. За последние дни девочки уже привыкли к Летиции, зато теперь со жгучим любопытством воззрились на Марка, прежде чем поцеловать каждого из взрослых. «А ты придешь почитать нам сказку?» — спросила Эмили Виржила. «Сказку!» — эхом повторила Жюли. «Оставьте его в покое», — приказала Климанс. «Мам, ну ты же занята ужином!» — хором запротестовали малышки. «Через 5 минут к вам поднимется папа», — обещал Люк, который нацеживал вино в графин. Девочки, волоча ноги, неохотно направились к лестнице. «Виржил у нас официальный сказочник. Похоже, он это делает лучше всех», — объяснила Климанс Летиции. «Девчонки уже сами умеют читать, но предпочитают засыпать под его сказки». В лицее Виржил записался в театральный класс. Он обожал декламировать стихи Росина, особенно стоя под душем, — со смехом заявил Люк. При этом в воспоминании об их молодости друзья весело перемигнулись, но Виржил тут же почувствовал легкий приступ доселе неведомой ему печали. Ведь сестры, нежно прильнувшей к плечу Марка, и Люка, обнявшего Климанс за талию, напомнил ему о собственном одиночестве. Он отдал бы все на свете, лишь бы Хлоя оказалась здесь нынешним вечером, и они вдвоем строили бы планы на будущее. Увы, придется смириться с тем, что он ей не нужен. Она достаточно ясно дала ему это понять. Так что мечтать о ней бесполезно. И Виржилу внезапно захотелось как можно скорее дожить до завтрашнего утра и оказаться в своем хирургическом отделении, где он будет слишком занят, чтобы думать о чем-нибудь другом, кроме операций и пациентов. В понедельник утром Марк уехал в Женеву, чтобы завершить там все свои дела. Потом он должен был вернуться за Летицией, чтобы вместе с ней начать подыскивать жилье в окрестностях Экс-ан-Прованса. А Люк предложил Клеманс провести выходной день влюбленных. Салон по понедельникам не работал, двойняшки были в школе, а у него самого не намечалось никаких встреч с клиентами. Так что супруги могли позволить себе такое развлечение. Люк выбрал гастрономический ресторан «Ле Кло», где супруги, сидя на открытой террасе и любуясь цветущим садом, полакомились фирменным фрикассе из гребешков святого Иакова, запивая его вином из кейра. Погода была великолепная, в воздухе витали легкие, дразнящие майские ароматы. Когда подали кофе, Люк решился затронуть вопрос, касавшийся их будущего. Он рассказал Клеманс о доводах Вержила, с которыми и сам почти готов был согласиться. «Подумай, как было бы приятно иметь дом, который целиком и полностью принадлежал бы только нам. Этот новый проект заставил бы нас встряхнуться. И можно устроить так, чтобы Вержил жил неподалеку от нас». «Конечно. Иначе двойняшки не вынесут разлуки». «И ты тоже?» «Что тоже, дорогой?» «Да, я очень люблю Вержила и не собираюсь скрывать это. Так и для тебя лучше, ведь вы с ним близки, как братья». «Но я не стану грустить, если он больше не будет жить с нами под одной крышей. Мы в любом случае сможем общаться сколько угодно, ему всегда найдется место за нашим столом, вы с ним по-прежнему будете вместе кататься на лыжах и дурачиться, как в детстве. Я прекрасно понимаю, отчего ему не по себе рядом с нашей парой, теперь, когда он остался в одиночестве. Он почувствовал, что ты можешь начать ревновать меня из-за любого пустяка, и хочет избежать того, что никогда не случится, но что может вас разлучить». Люк в знак согласия накрыл ладонью руку Клеманс. «Мы с ним это уже обсудили. Ты и я, он и я, все урегулировано. Ты уверен? Значит, я могу нахваливать его перед тобой, как прежде? Сколько угодно. А я помножу это на 100». Клеманс рассмеялась, выпила свой кофе с шоколадкой. «Ну тогда, — предложила она, — давай обсудим наш новый проект, тот, который касается только нас двоих и наших девочек». Эти слова глубоко растрогали Люка. Жизнь с Клеманс была легкой, полной такой любви, что все страхи, связанные с продажей шале, вызванные вторжением Этьена и зимними событиями, вдруг показались ему ничтожными. И Клеманс, словно угадав, о чем он думает, прошептала: «Он не вернется, и мы навсегда забудем о нем». У Люка не хватило духа выразить сомнение, он пощадил жену. «А что, если это правда, и безумец Этьен, лишившись своей былой власти над Клеманс, найдет себе другую жертву, другое наваждение?» «У нас еще есть время до школьных каникул», — объявил он. «Давай-ка пройдемся по городу, подышим воздухом». «Нет, лучше сядем в машину и обследуем окрестности Гапа. Может, увидим что-нибудь подходящее». И супруги, взявшись за руки, вышли из ресторана, счастливые от сознания полноты своего супружеского согласия. На следующий день Летиция дождалась Вержила у выхода из больницы. Большую часть дня она потратила на розыске необходимой информации в своем айпаде, составляя список банков и предприятий Экс-ан-Прованса, где имелись свободные вакансии. Она не знала, захочет ли отец дать ей рекомендацию, но у нее и без того было вполне солидное резюме и опыт работы. Вержил показал ей свое отделение и познакомил с Себастьяном, который пришел в восхищение от новой победы своего шефа, пока не понял, что эта дама — его сестра. Тогда он поспешно изменил тактику и начал было флиртовать с ней, но быстро сник под ироническим взглядом Вержила. Перед тем, как вернуться в шале, Летиция предложила брату пройтись по городу и посидеть в каком-нибудь спокойном месте. Они решили зайти в бар «Босолей» в самом центре города и расположились на открытой террасе за одним из столиков в виде бочки. «Ты хочешь мне что-то рассказать?» — поинтересовался Вержил, когда они заказали пиво. «Нет, это я тебя слушаю. Мне хочется знать, понравился ли тебе Марк и что ты о нем думаешь». Вержил усмехнулся. Его позабавили боязливые нотки в голосе Летиции. «Он симпатяга, уверен в себе, открыт, прямодушен». «Ну и что же он тебе сообщил, когда ты потащил его за дровами?» «Кое-что о своей семье, о своих планах, когда-нибудь завести собственный конно-спортивный комплекс. и еще о своей готовности встретиться с нашим папой. Плохая идея. Верно. По крайней мере, сейчас. А как тебе показалось, Марк действительно влюблен и готов к серьезным отношениям, или просто решил меня обольстить, чтобы доказать, что он ничуть не хуже этого денежного туза, Джеральда? Мне кажется, нет. Он очень любит тебя, это видно по его взглядам, по его жестам. Летиция с облегчением вздохнула и наградила брата сияющей улыбкой. «Я чувствую себя такой счастливой. Впервые испытываю это ощущение полноты жизни. Но мне не терпелось узнать твое мнение, потому что ты умеешь разбираться в людях. Наверное, потому что ты врач. Как бы то ни было, ты меня успокоил. Я ведь до последней минуты сомневалась. Почему? Потому что Джеральд мне предсказал самые страшные несчастья. Это от ревности и уязвленного самолюбия. Он ничего не понимает в чувствах. Будь к нему снисходительна. Он ведь наверняка глубоко оскорблен. Да, он только и твердил, что этот голодранец, этот мужлан, решил соблазнить девушку из почтенной буржуазной семьи, чтобы испортить ей жизнь, а потом бросить без зазрения совести. Но ты ему не поверила? Нет. Ну вот и иди своей дорогой, положись на Марка. Тебе повезло, ты полюбила человека, который любит тебя, так не упусти этот шанс. Вероятно, Летиция уловила горечь, проскользнувшую в голосе брата, потому что мягко спросила его. «Ну, а ты, Виржил, как у тебя с этим?» «Да боюсь, что никак. Я было поверил в свою удачу, но ничего не вышло». И Виржил, желая разрядить обстановку, предложил Летиции позвонить их матери. «Она наверняка ждет, не дождется твоего звонка. Ты не обязана разговаривать с папой, но с ней...» Летиция жаром согласилась, как будто только и ждала предложения брата, чтобы осмелиться на этот звонок. Пока Виржил расплачивался, войдя в бар, она достала свой мобильник. Он нарочно задержался в помещении на несколько минут, а когда вышел, увидел сияющее лицо Летиции. Сестра бросилась ему на шею. Она была в восторге от короткого разговора с матерью. Она смеялась, ты представляешь? Не громко, конечно, но смеялась. Папа, наверное, был недалеко, потому что в какой-то момент она перешла на шепот. Она пожелала мне счастья и призналась, что всегда недолюбливала Джеральда. Ну, просто с ума сойти. И Летиция, привстав на цыпочки, обняла и расцеловала брата. Хлоя решила вычеркнуть Виржила из своей жизни. И, чтобы отвлечься, попросила Дамьена знакомить ее со всеми холостяками, которых он знал. Брат начал устраивать вечеринки у себя дома, а также брал с собой сестру, когда отправлялся в гости к друзьям. Хлоя уже заприметила среди них одного молодого человека, вполне годного на то, чтобы при случае посидеть с ним в кафе за рюмочкой. Однако при этом сохраняла бдительность, особенно возросшую после неудачного опыта с Виржилом. Ей хватало ума, чтобы не мерить одним аршином всех мужчин. Просто теперь она стремилась избежать нового разочарования. В тот день она возвращалась к себе домой пешком, рассеянно поглядывая на витрины, как вдруг получила СМС-ку от Дамьена, которой было приложено фото. Послание гласило: «Этот парень должен тебе понравиться. Он просто супер. Сегодня я организую выпивку с его участием в Highlanders Pub. Приходи туда». Хлоя остановилась, чтобы рассмотреть улыбающееся лицо незнакомца. Потом с нежностью подумала о брате, о том, как заботливо он старается найти для нее партнера. И вдруг услышала рядом женский возглас: «О, я тебя обожаю!» Оторвав взгляд от мобильника, Хлоя обнаружила прямо перед собой Виржила и молодую женщину, которую видела в окне салона «Климанс». Даже и теперь на тротуаре, по которому эти двое шли в обнимку, они выглядели как влюбленная парочка. Но Виржил тут же заметил Хлою, резко остановился и замер. Они оказались слишком близко друг от друга, чтобы отвернуться или сделать вид, будто незнакомы. Впрочем, это было бы и нелепо, и стыдно. Хлое даже в голову такое не пришло. «Привет», — бросила она, стараясь, чтобы ее голос не дрогнул. «Привет. Гуляете?» «Да, то есть...» Виржил выглядел таким прибитым, что Хлоя пожалела бы его, если бы не кипевший в ней гнев. Ее душевная рана оказалась куда глубже, чем она думала. Вблизи было видно, что молодая спутница Виржила, которая по-прежнему обнимала его за талию, может похвастаться такими же, как у него, прекрасными лазурными глазами. Правда, она оказалась не такой красивой, как Филиппина. Виржил тоже не убирал руки с ее талии, но при этом его взгляд был устремлен на Хлою. Он явно собирался что-то сказать, но она поспешила опередить его. «Прекрасная погода для прогулок». Не придумав ничего лучше этой банальности, Хлоя сочла, что она проявила достаточно вежливости и может идти дальше. «Ты нас не познакомишь?» — спросила вдруг молодая женщина. Ее заинтригованный, но благожелательный вид разозлил Хлою. Она не считала себя ни местной достопримечательностью, ни бывшей подружкой Виржила и не хотела задерживаться. «Да, конечно», — пробормотал Виржил. «Это Летиция, а это Хлоя». «Летиция». Вот, значит, как зовут эту новую победу красавчика-хирурга, с которой он разгуливает по всему городу. И надо признать, что они составляют очень красивую пару. Хлоя изо всех сил пыталась подавить в себе ощущение неполноценности, заставившее ее чувствовать себя маленькой и ничтожной. «Ну, пока», — бросила она, стараясь говорить равнодушно. Но не успела Хлоя их обойти, как Летиция окликнула ее. «Если вы не очень спешите, может, зайдете выпить вместе с нами?» И она с любезной улыбкой показала на террасу ресторана «Босолей» в нескольких шагах от них. Виржил удивленно взглянул на нее, но промолчал, а Хлоя начала судорожно соображать, как отклонить приглашение. «Ведь сегодня такая прекрасная погода!» — восторженно добавила Летиция. «Сожалею», — твердо ответила Хлоя, «но я уже опаздываю. Как-нибудь в другой раз». Потом, не придумав ничего лучшего, кивнула на прощание и поспешила уйти. На углу она обернулась, чуть не сбила с ног какого-то прохожего и невнятно пробормотала извинения. Ее сердце билось как сумасшедшее, в такт быстрой ходьбе. Почему эта встреча до такой степени взбудоражила ее? Ведь это она сама решила держать Виржила на расстоянии. И правильно сделала. Оказывается, он бесстыдно ухаживал за несколькими женщинами сразу, чтобы всегда иметь под рукой про запас какую-нибудь из дамочек. Любовь. Ему даже неизвестно, что это такое. Так, кажется, сказала Филиппина, а уж кому и знать, как не ей. Зато можно проводить время в обществе настоящих красоток и демонстрировать их всему городу, как свои любовные трофеи. Но тогда за каким чертом он вздумал выставить на своем охотничьем стенде серенькую, невзрачную Хлою? Она шла, сама не зная куда, и вдруг заметила впереди парикмахерскую Климанс. Вот женщина, которую можно назвать и милой, и простодушной, и искренней. Хлоя подумала, что хорошая головомойка, как в прямом, так и в переносном смысле слова, будет ей сейчас очень полезна. После той встречи она нуждалась в какой-нибудь приятной передышке, а новая прическа позволит ей выгодно подать себя вечером в баре в компании Дамьена и его друга. Нет, никакая она не серенькая и не невзрачная. Глупо комплексовать по этому поводу. Вспомнить хотя бы армию. Даже там никому не удалось выбить Хлою из колеи. И к ней снова вернулась уверенность в себе. Она решительно толкнула дверь салона, где ее встретила Климанс. Хлою усадили в удобное кресло перед зеркалом, сделали бережный массаж головы, и она почувствовала облегчение. Пока Климанс орудовала феном и круглой щеткой для волос, они разговорились как близкие подруги, а под конец даже начали хохотать. «Ну вот, как видите, мы все-таки решили его продать, это шале. Я знаю, что мы были сложными клиентами, а вы проявили столько терпения. Полагаю, что Виржил вам позвонит и...» Но тут Климанс смущенно осеклась, сообразив, что допустила бестактность. «Я только что встретила его на улице, но он ни о чем таком не говорил», ответила Хлоя с притворным равнодушием. «Вероятно, он предпочтет обратиться к какому-нибудь другому посреднику. Мы тут в Гапе не единственные, хватает и других агентств. Во всяком случае, дом у вас великолепный, и вы без труда найдете покупателя». Успокоенная Климанс сменила тему, продолжая стричь волосы Хлои. Когда она закончила, та посмотрелась в зеркало и пришла в восхищение. «Да вы просто художница!» «Я обычно спешу по утрам, и поэтому наскоро связываю волосы в конский хвост. А вы меня так преобразили, я в восторге!» «У каждого свое ремесло, не правда ли? Мне приятно слышать вашу похвалу. Каждый раз, когда моя клиентка выходит отсюда с улыбкой, я чувствую себя на седьмом небе от радости. Вот, к примеру, на прошлой неделе сестра Виржила захотела радикально изменить внешность и обратилась ко мне. Я сделала ей новую прическу, и она чуть не запрыгала от радости». «Сестра Виржила?» — повторила Хлоя, внезапно пораженная смутной догадкой. «Да, она уже несколько дней гостит у нас. Красивая молодая женщина, очень милая. У нее точно такие же голубые глаза, как у брата. Сходство потрясающее». «А ее случайно зовут не Летиция?» «Да, Летиция. Откуда вы знаете?» «Она сопровождала Виржила только что», — медленно проговорила Хлоя. Обнаружив свою ошибку, она испытала одновременно и облегчение, и стыд. Интересно, как Виржил расценил ее откровенную враждебность? Уж не выглядела ли она смешной с этой ее беспричинной ревностью? А, впрочем, ревность к чему и по какой причине? Уж не потому ли, что она лишилась воздыхателя? Такое низкое тщеславие — это на нее не похоже. Хлоя поблагодарила Клеманс, расплатилась и покинула салон. Теперь вечеринка в баре привлекала ее куда меньше, чем час назад. Но ничего, это поможет ей разобраться в своих чувствах. «Тебе давно пора бросить курить», — посоветовал Виржил. Себастьян пожал плечами и загасил докуренную сигарету. «Курение для меня — это передышка. Или, если хочешь, скромная награда». Они только что закончили сложную операцию, во время которой возникло несколько проблем. К счастью, их удалось успешно разрешить. «Мы отлично поработали», — с улыбкой констатировал Виржил. После драматического события с пациентом, скончавшимся во время операции, Себастьян все еще не пришел в себя. «Схожу-ка я за кофе для нас и выпьем его на улице», — предложил он. «Прекрасная идея. Тем более, что метеослужба обещала завтра перемену погоды. Дождь и понижение температуры на 10 градусов». Себастьян вошел в здание, а Виржил остался снаружи, чтобы пройтись под весенним солнышком. Теперь, покинув операционную, он мог спокойно, не торопясь, еще раз проанализировать случайную встречу с Хлоей. Судя по всему, она игнорировала его, уклонялась от общения. Ну что ж, дай ей бог. Ему, Виржилу, не в чем себя упрекнуть. И если ей не по душе его ухаживание, он бессилен. Конечно, он будет сожалеть о ней, но со временем влюбится в другую. Хотя не исключено, что это следующее увлечение окажется не таким ярким, не таким внезапным, не таким сильным. «Бери скорее свой кофе, я все пальцы себе обжег». И Себастьян протянул Виржилу горячий картонный стаканчик. «Нужно бы организовать что-нибудь по случаю ухода Норбера», — напомнил он. «Нашего массажиста?» «Да, он уходит на пенсию в начале июня. Попроси медсестер заняться этим». Виржил успевал думать обо всем, что происходило в его отделении, в том числе и заботиться о своих сослуживцах. Благодаря ему там царила атмосфера благожелательности, одинаково приятная и медицинским бригадам, и пациентам. Выпив кофе, они разошлись. Себастьян должен был заполнить истории болезней, а Виржилу предстояли многочасовые консультации. Он вошел в свой кабинет, просмотрел расписание, составленное его секретаршей. Потом выключил звук в мобильнике. Звонки мешали ему обсуждать с пациентом предстоящую операцию. На экране он увидел два сообщения. Одно из них, как он с изумлением обнаружил, пришло от Хлои. «Не хотите ли встретиться на днях где-нибудь в кафе?» Виржил несколько раз перечитал СМС-ку, не понимая причины такой резкой перемены. Что это за игру она затеяла? Какое извращенное удовольствие получает от этого контрастного душа? Подумать только, он считал ее вполне искренней, решительной и прямодушной женщиной. Нет, он не позволит ей превратить себя в посмешище, в щенка, которого то приманивают, то пинают и гонят прочь. Виржил стер сообщение и бросил мобильник в ящик стола. С глаз долой. На следующий день, как и было предсказано, погода ухудшилась. Небо, затянутое облаками, принесло ливень и ветер, которые несколько дней подряд царили во всем регионе. Прогулки в этой мрачной атмосфере стали невозможными, и Летиция посвятила все свое время поискам работы. А потом Марк, вернувшийся из Женевы, увез ее в Экс-ан-Прованс, чтобы заняться поисками жилья, для начала съемного. Отъезд сестры опечалил Виржила, но его утешало сознание, что она счастлива и полна надежд на новую жизнь. Пока Летиция жила в шале, они с братом тесно сблизились и знали, что теперь никогда уже не потеряют друг друга из виду. А Клеманс, Люк и Вержил, оставшиеся втроем, обсуждали свое будущее, проводя вечера у камина, где они разводили жаркий огонь, чтобы забыть о дожде за окном. Супруги уже свыклись с мыслью, что их месту жительства и образу жизни суждено измениться. Они заранее жалели о разлуке с этим шале, где были так счастливы, но все-таки надеялись, что эта перемена обязательно принесет им новые радости. И, конечно, по-прежнему твердо намеревались поселиться в близком соседстве от их друга, что вовсе не облегчало поиски жилья. Вержил, решивший увеличить шансы на удачу, обратился сразу в несколько риэлторских агентств. Увы, оказалось, что им нечего ему предложить. В тот вечер Люк и Вержил решили сыграть в шахматы, а Клеманс, лежа на диване, лениво перелистывала глянцевые журналы. Потом, когда ей это наскучило, взяла планшет Люка и, положив его к себе на колени, стала просматривать в интернете объявления местных жилищных агентств. Зная, что Вержил решительно отказался от услуг Дамьена и Хлои, она все же зашла на их сайт, и то, что она там обнаружила, привлекло ее внимание. «Я нашла кое-что очень интересное», — объявила она через минуту. Вержил и Люк, поглощенные игрой, невнятно буркнули что-то вроде «Угу, слышим». «Ну, что там у тебя?» — спросил, наконец, Люк, передвинув ладью. «Объявление о продаже дома в районе Сент-Этьен-Ан-де-Влюи. Тебе, Вержил, это могло бы понравиться, ты же хотел жить на высоте. И почти там же, в районе Сен-Жульен или Сен-Банне, есть другие варианты. Так что в этом случае мы поселились бы почти рядом, по обе стороны дороги Наполеона». Примечание. Имеется в виду путь, который в 1815 году проделал Наполеон после года изгнания, покинув остров Эльба и вступив вместе со своими соратниками в Южную Францию. Это название дорога получила в 1932 году. Конец примечания. Клеманс уже окончательно свыклась с идеей покинуть шале и переселиться вместе с мужем и дочерьми в другое место, не разлучаясь при этом с Вержилом. И теперь со свойственным ей энтузиазмом подыскивала для него жилье. «Это на каком сайте?» «Агентство Кутюрье», — осторожно сказала она. «Нет, только не это», — воскликнул Вержил. «Но у них эксклюзивное право на продажу», — спокойно возразила Клеманс. «Ну и пусть. Я больше не желаю иметь дело с этой дамой. Что-то ты очень уж категоричен. Просто берегу нервы». Люк взглянул на Вержила, удивляясь его враждебному тону. «Я могу сходить к ним вместо тебя», — предложила Клеманс. «Жаль было бы упустить такой прекрасный вариант». «Нет», — упрямо повторил Вержил. «Я буду искать в других местах, например, у нотариусов. У них иногда бывают дома на продажу, которые не включены в списки риэлторов. Ну что, Люк, ты будешь ходить или нет?» Вержил был раздражен, он явно нервничал. Одно только упоминание о Хлое, которую он назвал этой дамой, причинило ему нестерпимую боль. Клеманс, поколебавшись, выключила планшет, отложила его на низкий столик и снова взялась за журнал. После долгой паузы Вержил пробормотал. «Извини, Клем». Оторвав взгляд от шахматной доски, он улыбнулся Клеманс и печально добавил. «Я пытаюсь больше не думать о ней». «Шах и мат», — объявил Люк. «Только не разрушай эту позицию, я не так уж часто у тебя выигрываю». И он дружески ткнул Вержила кулаком в плечо. На следующее утро небо было таким же сумрачным, как и накануне, и все еще шел дождь, мелкий, моросящий, он заставлял вздрагивать прохожих и превратил тротуары в скользкий каток. Хлое пришлось включить настольную лампу уже в 4 часа дня. Время от времени она бросала взгляд в окно, по которому сбегали дождевые струйки, образуя странную мозаику. После обеда она получила планы от подрядчика, который занимался расширением офиса их агентства. Он мог уложиться со строительными работами в 3 недели, и при этом им даже не пришлось бы закрываться. В новом помещении, бывшей галантереи, планировалось обустроить 2 просторных кабинета и кладовку для хранения архивных документов. Хлоя задумалась, правильно ли она поступила, став партнером брата. Но теперь повернуть назад уже было невозможно. Что сделано, то сделано. Тем более, что в последнее время ей удалось заключить несколько выгодных договоров. Разыскивать жилые объекты, выявлять их преимущества, убеждать клиентов, возить их на показы домов и квартир, находить источники финансирования, составлять договоры, безупречные с юридической точки зрения. Все эти аспекты новой работы доставляли ей определенное удовольствие. Зато личная жизнь Хлои застыла. Друзья, которых представлял ей Дамьен, вызывали у нее только симпатию, не более того. Закрыв свои папки, Хлоя снова обратилась к планам перестройки, изменила там кое-какие детали и отпечатала исправленные страницы. К 6 часам вечера она решила, что достаточно наработалась, и, собирая свои вещи, посмотрела в окно, проверить, идет ли еще дождь. И тут кое-что привлекло ее внимание. Через дорогу, по тротуару, ходил взад-вперед какой-то человек. Хлоя не верила своим глазам, она узнала Вержила. Иногда он делал такое движение, будто собирался перейти улицу прямо перед агентством, но тут же отказывался от своего намерения и продолжал мерить шагами тротуар. На нем был плащ, который он не позаботился застегнуть, голова не покрыта. Застыв на месте, Хлоя несколько минут наблюдала за ним. Даже сейчас, с намокшими волосами и хмурым, озабоченным лицом, он выглядел настоящим красавцем. Куда более привлекательным, чем все мужчины, с которыми она встречалась в последнее время. Внезапно он подошел к магазинчику напротив агентства и укрылся под его навесом. Теперь он стоял, сунув руки в карманы плаща, опустив голову и как будто о чем-то раздумывал. Дождь мешал Хлое различить выражение его лица, но она инстинктивно почувствовала, что он готовится уйти. Однако почему он бродит именно около агентства? Он не ответил на ее смс-ку, хотя это была попытка примирения, и Хлоя, уязвленная этим, больше ему не писала. Но тут она увидела, как он еще раз взглянул на витрину агентства, потом вышел из-под своего укрытия и зашагал прочь. Не раздумывая ни секунды, Хлоя выбежала из своего кабинета, толкнула на бегу Дамьена, который говорил по телефону, стоя в холле, и опрометью бросилась на улицу. Она, не глядя, перебежала дорогу, не обратив внимания на разъяренный гудок какого-то водителя, и помчалась по тротуару, крича: «Вержил, подождите!» Но в тот момент, когда он обернулся, Хлоя поскользнулась на мокром асфальте и, беспомощно взмахнув руками, грохнулась на тротуар, да еще и проехалась по нему на животе. Она ничего не повредила, но почувствовала, как комично выглядит. Вдобавок ее сумка, которую она машинально схватила, выбегая из кабинета, раскрылась, и все ее содержимое вывалилось в кювет. Чья-то милосердная рука схватила ее за плечо и помогла встать. «Все нормально? Ничего не сломали?» «Нет, нет, нет». Это, конечно, был он, Вержил. И, конечно, он не стал любоваться, разинув рот последствиями этого плачевного падения, а тут же начал собирать ее рассыпанные вещи. «Спасибо, я сама», — пролепетала Хлоя, вперемешку запихивая в сумку ключи, блокнот, карманное зеркальце и остальные мелочи. Наконец они одновременно встали и посмотрели друг на друга. «Я пришел вам сказать, что согласен встретиться и посидеть где-нибудь», — натянуто сказал Вержил. «Ах, вот что! Вы могли бы войти! Дождь ведь?» Хлоя подняла голову, словно хотела в этом убедиться, и дождевые капли тут же брызнули ей в глаза. «Я был не уверен, что вы будете рады меня видеть. У вас так часто меняется настроение». «Если бы вы ответили на мою смс-ку...» Вержил как-то странно развел руками и сказал: «Ну что, надо бы идти». «Куда? Спрятаться где-нибудь от дождя?» Пока они объяснялись, стоя под ливнем, оба успели основательно промокнуть. Хлоя осмотрела себя и убедилась, что при падении еще и вымазала в грязи куртку и джинсы. «Но я в таком виде. Вы прекрасно выглядите, как всегда». Вержил улыбался так дружелюбно, что Хлоя нашла его просто неотразимым. Пытаясь скрыть смущение, она отвернулась и констатировала, что из окна агентства за ними наблюдает Дамьен. «Ладно, сейчас мне подойдет любое бистро», — решила она. «Конечно. Я могу взять вас за руку?» «О, я больше не собираюсь падать». «Нет, просто мне это доставит удовольствие». Хлоя рассмеялась и, прежде чем протянуть ему руку, указала на ближайшее кафе. Очутившись под крышей, они заказали 2 кира и некоторое время молчали, слегка смущенные тем, что сидят здесь лицом к лицу. Виржил решился заговорить первым. «Итак, похоже, сегодня счет ничейный». «Не поняла». «Я вел себя как последний дурак, бродя перед вашим агентством, вместо того, чтобы открыть дверь и войти. А вы удостоили меня эффектным падением на тротуар, которому прохожие готовы были аплодировать, уверяю вас. Впрочем, я шучу». Он умолк, пристально посмотрел Хлое в глаза и признался. «На самом деле я поклялся себе никогда больше не иметь с вами дела. Никогда. Но, как видите, не смог последовать этому благому решению». «Благому? Ну, или, скажем, разумному, потому что вам ничего не стоило свести меня с ума». В ответ Хлоя рассмеялась тем самым заразительным смехом, перед которым Виржил не мог устоять. «Ну, что ж, по крайней мере, я вас насмешил», — вздохнув, сказал он. «Послушайте, а почему бы нам не начать все с нуля? Ноль — слишком ничтожная величина, если вспомнить, какие усилия я прилагал. Ну, тогда давайте начнем с того ужина в ресторане, о котором у меня остались такие приятные воспоминания». «Давайте. Вы тогда сказали, что оповестите меня». «Верно. Вот это я сейчас и делаю». «Ну, и что же вы мне скажете?» «По-моему, теперь моя очередь пригласить вас на ужин». «Принимается». «Когда?» «Ну, естественно, не сегодня вечером». «Почему? Вы же не собираетесь наряжаться часами. Это не ваш стиль». «А каков, собственно, мой стиль?» «Ваш?» «Лучший в мире. Я не вру». Хлоя с улыбкой приняла комплимент и вдруг предложила: «А что, если нам перейти на «ты»?» «Я не смел тебе это предложить». Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. «Твоя сестра — красивая девушка», — сказала, наконец, Хлоя. «Я приняла ее за твою новую подружку». Виржил нахмурил брови, призадумался, и вдруг его лицо прояснилось. «Так вот, что тебя разозлило! Какая замечательная новость! Ты со мной любезничал, и я сделала вывод, что ты работаешь на 2 фронта, а я терпеть не могу таких типов. Я себя к ним не отношу». Хлою пробрала дрожь, она стянула потуже полы своей мокрой куртки. Виржил тотчас встал, положил на столик деньги и снял свой плащ со словами: «Он внутри сухой, надень-ка». Хлоя не заставила себя просить и закуталась в плащ. «Сейчас мне не до красоты», — иронически сказала она, увидев, что это облачение слишком длинно и просторно для нее. «Пойдем со мной. У меня в агентстве есть сменная одежда, и я верну тебе плащ». «Не нужно. Моя машина стоит недалеко отсюда. Вернешь мне его завтра в ресторане». «В каком ресторане?» «В том, куда ты обещала меня пригласить. Когда выберешь, пришли мне смс-ку, а я обязательно тебе отвечу. Даже 2 раза». Виржил открыл дверь кафе, пропустил вперед Хлою, и они снова очутились под дождем, который и не думал прекращаться. Наклонившись к ней, он коснулся легким, почти неожиданным поцелуем ее виска. «До завтра». Стоя на тротуаре и не обращая внимания на дождевые капли, уже пробиравшиеся за ворот его рубашки, он смотрел, как она перебегает улицу и входит в агентство. Потом окинул последним взглядом витрину с объявлениями. «Сменить дом, изменить жизнь». Да, он был готов. А Хлоя в этой новой жизни? Может быть. Люк, Климанцы, двойняшки — вот это наверняка. Без них никуда. Они были и останутся его спокойной гаванью. Но все-таки отныне жизнь пойдет совсем иначе. И за весь этот переворот нужно то ли благодарить, то ли проклинать ревнивого безумца, который чуть было не превратил эту зиму в ад. Филиппина теперь в Париже, а сам он здесь, где и хотел остаться. Ну а если вдобавок Хлоя, это его внезапная любовь, согласится пройти дальнейшую дорогу вместе с ним и родит ему детей, при условии, что она их захочет, большего счастья и желать нельзя. Тогда у них будут почти кузины, Эмили и Жули. И настоящие кузены, если Марк и Летиция... И Виржил улыбнулся, внезапно проникшись верой в счастливое будущее. Что бы ни уготовила ему в дальнейшем судьба, у него есть его профессия, его лучший друг, а теперь еще и эта безумная любовь, мучившая его в последние месяцы. Он был счастлив или близок к тому. и Вирджил, промокший насквозь, побежал к машине, наслаждаясь волшебным ощущением полной свободы. По дороге в шале он перебирал в памяти недавнюю сцену. Какой же он идиот, не посмел открыть дверь агентства. И какая удача, что Хлоя заметила его на другой стороне улицы. Страшно подумать, если бы он уперся и продолжал избегать встреч с ней, то упустил бы свой единственный шанс на счастье. Войдя в дом, он застал Клеманс и Люка в самый разгар приготовления тартифлета. Примечание. Тартифлет, с французского «la tartiflette». Блюдо, распространенное в Савое, французские Альпы. Как правило, готовится из картофеля, запеченного стертым сыром реблошон, салатом и луком. Конец примечания. Это, конечно, зимняя еда, но при таком холодном дожде захотелось чего-то согревающего, объявил Люк, который натирал блюдо долькой чеснока. Кухня благоухала аппетитными запахами жареного лука и ломтиков сала. Вирджил сказал, что готов накрыть на стол. Клеманс, которая в это время срезала ножом корку с головки реблошона, с любопытством посмотрела на него и, не удержавшись, спросила, с чего это он так сияет. «У меня только что был короткий разговор с Хлоей», — тут же объявил Вирджил. Люк обернулся и пристально взглянул на него. «Да ну! И что же?» «Мы разобрались с нашим недоразумением и решили поужинать вдвоем в один из ближайших вечеров». «Ой, как же я рада за тебя!» — воскликнула Клеманс и от восторга так неловко взмахнул рукой, что нож, которым она орудовала, соскользнул с сырной головки и поранил ей палец. Сдержав ругательство, она бросилась к раковине и подставила палец под воду. «Ну-ка, дай я посмотрю», — скомандовал Вирджил. «Ничего страшного. Ранка маленькая, но ее нужно продезинфицировать». Он открыл аптечный шкафчик и объявил. «Меркурохром, как для твоих дочерей, и пластырь с логотипом принцессы Снегов. Иди садись, а я займусь сыром». Примечание. Меркурохром. Антисептик. Конец примечания. «И в чем же оно заключалось, ваше недоразумение?» — поинтересовался Люк. «Хлоя встретила меня в городе, когда я гулял с Летицей, и приняла ее за мою новую подружку. А мне кажется, что она поняла свою ошибку в тот же день, когда пришла ко мне стричься», — вспомнила Клеманс. «Когда я ей рассказала, что у нас гостит твоя сестра, у нее был такой изумленный вид. Вот тогда-то она и прислала мне смс-ку, на которую я не ответил». «Ну еще бы, ты ведь у нас такой гордый». «Я был жестоко разочарован и очень сильно разобижен, верно?» — со смехом добавил Люк, который в этот момент раскладывал натертый сыр на ломтиках картофеля. Он сунул противень в духовку и налил в три бокала итальянское белое вино, подарок какого-то клиента. Вирджил ответил не сразу. «Не просто обижен», — сказал он через несколько минут, словно ему понадобилось время на раздумье. «Разъярен при мысли о том, что упустил самое главное в своей жизни». «Ну, тогда будь поосмотрительнее во время ваших встреч». Они дружно рассмеялись, потом чокнулись, и Клеманс, пристально глядя в глаза Вирджилу, торжественно заявила. «От всего сердца желаю тебе счастья и пью за это». Какое-то мгновение они стояли молча, не отрывая взгляда друг от друга. Потом Клеманс обернулась к Люку и с улыбкой произнесла. «Вирджил отстал от нас, но я уверена, что ему удастся наверстать упущенное». Потом, отставив свой бокал, она оглядела просторный холл со словами. «Мы прожили здесь столько счастливых лет. И проживем много других таких же счастливых в другом месте», — подхватил ее муж. «А я полон оптимизма, когда думаю о нашем новом будущем», — объявил Вирджил, глядя то на Люка, то на Клеманс и чувствуя, как его согревает их дружба. «У нас все получится», — торжественно добавил он, подтверждая последние слова Клеманс, исполненные радостной надежды. «Новое будущее?» «Да, он был согласен. Он был к нему готов».